Глава 24. Семейная жизнь. Я спустилась, краснея и пряча глаза. Пододвинула себе чашку с кофе. Родители смотрели совершенно невозмутимо, ни словом, ни видом не показав, что слышали наше ночное сражение. А ведь слышали. Валерье своего добился. Разговаривали тихо о погоде, о новых договорах на шелк, вспоминали общих знакомых. Арман вел себя как гостеприимный хозяин, предлагая своим родственникам, а учитывая, что Авелин была вдовой его родного дяди, как ни крути, это были его родственники, жить у нас, сколько они пожелают. «Спасибо, конечно», — тихо сказал отец, чуть морщась и касаясь пальцами виска. Выглядел он не слишком здоровым. «Но мы сняли дом за городом. Там тихо, особенно по ночам». Я широко раскрыла глаза, чувствуя, как неудержимо краснею, а Арман ухмыльнулся самодовольно. «Да, в центре города даже окна не открыть», — немедленно попыталась исправить ситуацию мама. «А мы сняли дом с большим садом, даже парком. Акихиро любит упражнения в саду. Он ведь воин». «Я вчера заметил этот факт», — серьезно кивнул Арман. «И левша. Слева бьет очень ловко». Отец взглянул на него с насмешкой. «И это я еще не слишком старался. Все же морской крысе не сравнится с лесным охотником, хотя для Валария парень совсем неплох. Давайте называть вещи своими именами», — живо откликнулся мой супруг. «Рядом с нихонским охотником мне лучше даже не открывать рот». «Ну, полно», — довольно усмехнулся Акихиро. «Вы весьма ловко движетесь, но практики в рукопашном бою вам не хватает». Мужчины явно нашли общий язык с упоением, обсудив сначала вчерашнюю драку, потом прогулку по всем кабакам столицы. Отец предложил дать графу пару уроков, и тот с пугающим энтузиазмом согласился. После завтрака родители, распрощавшись, покинули наш дом, а следом засобирался и Арман. «По делам», — скупо ответил он на мой вопросительный взгляд. «Что ж, не смею мешать. Мне бы тоже сейчас в одиночестве подумать о произошедшем. А вот интересно, по делам, это на сколько? Час, два, до вечера?» Муж не вернулся, даже когда стемнело. Я надумала себе всякого, конечно, подозревая, что он просто мстит мне за вчерашнюю ночь, наказывает. Он не вернулся и к полуночи. Я не находила себе места. Металась по дому, выглядывала в окна. Могла бы, отправилась бы его искать. Попыталась лечь спать, все же было уже очень поздно, но даже глаз закрыть не могла. Головой я понимала, что ничего с Арманом случиться не могло. Он в своем городе, в своей стране. Он сильный, здоровый мужчина, которого к тому же знают здесь в лицо. Он сам кого угодно обидит. Но глупое сердце рисовало картины, одна страшнее другой. Где же он? С кем он? «Часто граф так задерживается?» — спросила я у камердинера Армана, который тоже не спал. «Сложно уснуть с такой чокнутой хозяйкой». «Случается», — дипломатично ответил тот. «А он может не вернуться до утра? Или вообще пропасть на несколько дней?» «Хотите, я пошлю лакея его искать?» — спросил пожилой мужчина с жалостью, глядя на меня. «Или вашего Макеши? Не так уж много мест, где может быть граф». Я покачала головой, сцепив руки. «Нет, только этого еще не хватало. Чтобы все вокруг судачили, что герцогиня Шантор настолько озабочена верностью своего супруга, что следит за ним. Очень хочется послать Макеши. Разве что тайна. Так, чтобы Арман не узнал. Стыдно. Стыдно даже Макеши признаться в своих переживаниях. От отчаяния я схватила книгу, бросила ее, накинула стёганый халат и выскочила в сад в надежде, что ночной воздух остудит пылающую грудь. Замерла, сотрясаемая дрожью и стуча зубами, вернулась в дом. Забралась с ногами в кресло в гостиной, откуда было видно холл. Закуталась в одеяло и, наконец, задремала, то и дело просыпаясь и прислушиваясь к темному дому. Тяжело быть нелюбимой, да, Ива? Отец тоже, бывало, пропадал ночами, но всегда говорил матери, где он и с кем. Не хотел, чтобы она волновалась. Арману же было откровенно плевать на мои чувства. Входная дверь хлопнула уже под утро. Зашуршала одежда, скрипнул пол, зажегся газовый рожок. Я вскочила, кутаясь в одеяло, выбежала в коридор. «Где вы были?» — требовательно спросила я мужа. Он смотрел на меня странным взглядом, ни злым, ни удивленным. Я не могла понять, что написано на его лице. Цел, трезв. «Почему вы не в постели?» — наконец спросил он. «Где вы были всю ночь?» — повторила я уже громче. «У шлюх, конечно. У честных шлюх, которые честно берут деньги за свое постельное ремесло». У меня перехватило дыхание, задрожали губы. Слезы, которые я старательно подавляла всю ночь, наполнили глаза. Арман нахмурился, разглядывая меня, а потом пожал плечами со вздохом. «Успокойтесь, Иветта. Единственная женщина, с которой я вам изменял, — это Виро. Я был на совещании по вопросам торговли». «Ночью?» — не поверила я. «Его Величество крайне работоспособен. А еще у него бессонница. Он нередко назначает совет поздним вечером. Не верите? Спросите у Акихиро. Он тоже там был». «А зачем там вы?» — засомневалась я. «Какое отношение имеет морской адмирал к торговле?» «Самое прямое. Я лучше многих знаю обычаи Нихона и Ильзании. Иветта, в отличие от Вазилевса, у меня нет бессонницы. Идите спать, и я пойду. И прекратите рыдать ради всех богов. Вот еще выдумали». «Я не рыдаю», — буркнула я, отворачиваясь. Слезы сами собой текли по лицу, вопреки моему желанию. «Я волновалась. В следующий раз извольте предупреждать, где вы». «Семейная жизнь такая хлопотная, вы не находите?» — усмехнулся Арман. «Не желаете ли развестись с таким легкомысленным супругом?» «Только после рождения сына, который унаследует мой титул», — резко ответила я. «Сделайте мне ребенка, а потом идите на все четыре стороны». «Не сегодня, нетерпеливая моя. Сегодня я слишком устал. В смысле, Вазилевс вынес мне весь мозг со своими планами». Я слабо улыбнулась, а потом запахнула одеяло у себя на груди и прошлепала босыми ногами в спальню. Постель в неверном свете газового светильника показалась мне похожей на смертный одр. Холодная, мрачная, да нельзя одинокая. Вчера, когда он спал в моей спальне, здесь было гораздо уютнее. Старалась не думать, что скажет на это Арман. Кусая губы от волнения, я приоткрыла дверь в смежную спальню. «Иветта», — сонно буркнул он, — «что еще? «Можно мне спать с вами?» — робко шепнула я. «Холодно, и от волнения уснуть не могу». «Черт с вами, спите где хотите, только не приставайте ко мне». Довольная полученным разрешением, я сбросила одеяло и тут же скользнула к нему в кровать. Обхватила ледяными ладонями горячее тело, прижалась к его спине. Он дернулся и зашипел от холода моих рук, развернулся, укладывая мою голову себе на грудь. «Вы в самом деле замерзли», — констатировал он. «Давайте сюда ноги, грейтесь, я теплый. Не хватало еще, чтобы вы простыли». Я блаженно распласталась на нем, потирая ступнями о его волосатые лодыжки и едва не мурлыча от удовольствия. Провела пальцами по торсу, вдохнула его запах. Как рядом с ним хорошо, как я его люблю. Прикрыла глаза, желая только не заснуть, подольше наслаждаясь его теплом и силой. А он едва уловимо, я даже не уверена, что мне не показалось, поцеловал меня в волосы и шепнул. «Простите меня, Ива, я не думал, что вы будете так волноваться». Его пальцы осторожно погладили меня по плечу, и я выдохнула. Буря внутри улеглась. Стало так тепло и спокойно, что я сама не заметила, как уснула. Проснулась в одиночестве, но в его постели. Села, жмурясь и расчесывая спутанные кудри пальцами. В уборной слышался плеск воды. На полу валялись кальсоны. Сообразив, что муж там, за дверью, голый, я мгновенно подскочила и бросилась подглядывать, но скрипнувшая дверь выдала меня с головой. «Собственно, какого черта? Плевать на приличие, мы с Арманом женаты и не раз уже занимались любовью. Почему я должна скрываться? Как так?» Толкнула дверь, оперлась плечом на косяк и уставилась во все глаза на обнаженного мужчину, лежащего в ванной. Он едва в ней помещался, ноги были закинуты на бортик, плечи и грудь над водой. Остальное, впрочем, тоже прекрасно просматривалось. «Бесстыжая девчонка», — скосил на меня глаз Арман. «Ведешь себя?» «Как шлюха?» — не утерпела я, возвращая ему его слова. «Бесчестная шлюха?» «Формально я теперь не имею права называть тебя шлюхой», — невозмутимо ответил Арман. «Ты была девственницей, я все помню». «Жаль, что я не могу утопить вас в ванной», — мрачно заявила я. «Очень хочется». «Нерационально», — легкомысленно усмехнулся Арман, запрокидывая голову. «Тебе еще от меня нужен ребенок. Кстати, как бы ты объяснила графу Валарье ребенка от Ювея?» «Никак. Я принимала пилюли. Я, конечно, дура, но не настолько». «Больше не принимай». Я сглотнула, разглядывая его шею. Мне хотелось провести по ней языком, собирая капельки воды. Разумеется, я не собиралась его слушаться. Ребенка пока рано. Я намереваюсь долго-долго наслаждаться самим процессом. Боги и демоны, мне 19 лет. Какой мне ребенок? Хотя жизнь меня ничему не учит. Кажется, он готов мне простить один обман. Простит ли второй раз? Арман поднялся во весь рост, встряхнувшись, словно мокрый пес, потянулся за простыней. Я облизнула губы. Он чертовски хорош собой и знает это. Столько шрамов расчертило идеальное, на мой взгляд, тело. Невозможно устоять. Я подхожу ближе и нагло провожу пальцем по самому большому, на левом боку. «Откуда?» — хрипло спрашиваю я. «Абордажная сабля», — спокойно отвечает он. «А вот тут на спине след от пули. Мне выстрелил в спину человек, которого я считал другом». «Ты его убил?» «Нет, я выжил чудом. Не должен был. Нихонцы спасли меня. Выходили». «Сколько тебе было лет?» 23 или 24, не помню. Я только-только получил свой первый корабль. Иветта, ты ведь понимаешь, что я не могу без моря? Зачем ты вышла за меня замуж? Разве нужен тебе муж, который бросит тебя на берегу с ребенком и уйдет в плавание на несколько лет?» «На несколько лет?» — сдавленно переспросила я. «Да, я давно хочу переплыть океан. Что там за островами? Новые земли?» «Там Фриал и Гадрийские земли, и Зимбия. А дальше?» «А дальше не знаю», — вздохнула я. «Зимбия — дикая страна, там чернокожие люди, а еще говорят, они едят себе подобных». «А еще говорят, что там алмазы под ногами валяются», — мечтательно протянул Арман. «Я должен это увидеть сам, понимаешь?» Я вздохнула. Я прекрасно понимала. «Мне тоже не хочется жить здесь. Путешествия и новые страны гораздо приятнее. Но я женщина, и мой удел — сидеть дома и воспитывать детей».